Это вам спасибо. Жакеи выглядели усталыми и возбужденными. Мы приземлились в Уайт-Уолтами раньше, чем Колин приехал из Виндзора, и четверо жакеев, открыв все дверки, лениво делились впечатлениями о скачках, зевая и обмахиваясь. Дал ему передохнуть перед подъемом на холм. Нет, не передохнуть. Этот идиот сбил его с ритма. Как потом заставить лошадь взять нужный темп? Не выношу этого типа Фоссела. Почему ты согласился работать для него? А у меня что, был выбор? Все дело в задатке. Какие у тебя шансы на Кендлстике? Он бы не пришел в первой тройке, если бы стартовал сейчас. «Эй!» — сказал Кенни Бейст, наклоняясь вперед и тронув меня за плечо. «Это может заинтересовать вас, старина». Он достал из кармана брюк сложенный лист бумаги. «Посмотрите, что вы думаете об этом?» Я взял протянутую бумагу. Это была листовка, прекрасно напечатанная на хорошей глянцевой бумаге, призывающая всех посетителей скачек вступать в фонд защиты от несчастных случаев. «Я не посетитель скачек», — объяснил я. «Неважно. Прочтите. Прочтите», — настаивал Кенни. «Это пришло по почте сегодня утром. Я подумал, что вам будет интересно, и принес». Я дочитал страничку до конца. А больше 1000 фунтов стерлингов за серьезную травму, 5000 фунтов за смерть от несчастного случая. 5 фунтов взнос. Двойной взнос, двойная страховая премия. Страховку может позволить себе каждый. Конюхи обеспечивают благополучие своим женам. Жакеи остаются без работы, но при деньгах. Посетители скачек защищают себя от несчастных случаев на обратном пути. Тренеры, которым приходится летать на скачке, защищают себя от бомб. «Проклятие!» — вырвалось у меня. «А я думал, вам понравится!» — засмеялся Кенни. Я вернул ему листовку и улыбнулся. «Ага, но и хитрецы. Может быть, это и неплохая идея», — заметил Кенни. Машина, нанятая Колином, как обычно, примчалась на высокой скорости и резко остановилась у самолета. Он устало забрался на сиденье, застегнул ремень и попросил: «Разбуди меня в Кембридже». «Как прошло?» — спросил Кенни. На бровях довел этого проклятого экспорта до финиша. «А что до Аптайта?» Колин зевнул. «С таким же успехом можно отправить его на живодерню. Вялый, сонный, зачем только заявляет на скачке таких хиляков?» Мы разбудили его в Кембридже. А вообще-то, когда мы сели, мне пришлось будить их всех. Они выбрались из самолета и пошли по гудрону летного поля в расстегнутых рубашках и с расслабленными галстуками, перекинув через руку куртки. У Колина не было ни куртки, ни галстука. Обычные потертые джинсы, мятая рубашка. Неприметный человек, один из толпы, ничем не выделяющаяся личность. Нэнси и Мидж приехали на Астон Мартине, чтобы забрать нас. «Устроим пикник», — объявила Нэнси. «Такой прекрасный вечер, и мы нашли место у реки». А девушки все предусмотрели. Они привезли плавки для Колина и его плавки для меня. Нэнси плавала с нами, но Медж решила, что слишком холодно. Она расположилась на берегу, поставив солнцу длинные голые ноги и надев на левую руку наши часы. От реки веяло прохладой, покоем и тишиной. Шум мотора, непрестанно пульсировавший у меня в голове, постепенно слабел, а потом и совсем пропал. Я наблюдал за болотной курочкой, мелькавшей в прибрежном тростнике. Она изогнула шею и уставилась на меня сверкающим глазом, потом с опаской повернулась к Колину и Нэнси, плывшим впереди. Рукой я погнал волну в ее сторону, и она закачалась на ней, словно поплавок. Легко быть болотной курочкой. Хотя, в общем-то, это не так. Природа так устроена, что всегда где-то кто-то кого-то клюет. Нэнси и Колин плыли к берегу. Дружеский взгляд, улыбающиеся лица. «Не привыкай», — подумал я, — «ни к кому. Пока». Мидж и Нэнси достали цыплят и хрустящие нежные листья салата.